сообщив Бернару, что в конце сентября собирается вернуться в Лепульдю и что Лавали-Море, вероятно, поселится там с ним и с Деханом, он приглашал Бернара присоединиться к их маленькой колонии. У Мейера Дехана в Лепульдю появилась теперь сердечная привязанность. Он влюбился в рослую брюнетку, крепкую, энергичную, в расцвете 30-летней деревенской красоты, Мари Анри, по прозвищу Мари Куклы. Она не отвергла Дехана. Неподалеку от моря, посреди поля, Мари содержала небольшой трактир, где было несколько комнат. Это была пляжная гостиница «Ловчонка». 2 октября Гоген и Дехан поселились у Мари. Голландец снял вдобавок на третьем этаже ближайшего дома, который стоял на самом берегу океана, громадное помещение, 15 метров на 12, которое должно было служить им мастерской. Как видно, Мари Анри мало беспокоили людские толки. В марте, за год до этого, она родила девочку, отец которой остался неизвестен. Не боялась она и огласки своей связи с Деханом. Голландец открыто жил в ее комнате на втором этаже. Гоген здесь же занимал маленькую комнатушку. Иногда ночами дверь его комнаты приоткрывалась, он навещал служанку Мари Куклы. Оба художника, на некоторое время к ним присоединился и Сельзье, завладели столовой на первом этаже, которая дверью отделялась от буфетной. Они щедро разукрасили и расписали ее, покрыв росписью даже окна и потолок, и повсюду развесив картины, рисунки, литографии. Однажды некий молодой человек остановился в гостинице Мари Куклы и увидел там художников, этих господ. Само собой, я попросил, чтобы меня посадили за их стол, если это им не помешает. Впрочем, они дали мне почувствовать, что я их отнюдь не стесняю, то есть сами не стеснялись совершенно. Все трое были босы, одеты с великолепной небрежностью, говорили во весь голос. А я, все время, пока продолжался обед, трепетал, глотая каждое их слово, страстно мечтая заговорить с ними, проявить себя, узнать их, сказать высокому светлоглазому человеку, что мотив, который он распевает во все горло, а остальные хором подтягивают, это вовсе не Масне, как он думает, а Бизе. Одного из них я позже встретил у Малларме, это был Гоген, второй был Сельзье. Кто был третий, я так и не узнал. Молодого человека звали Андре Жид. Вся эта декорация была выполнена полушутя, полусерьезно. На потолке Гоген изобразил женщину с лебедем, сделав надпись «Да будет стыдно тому, кто дурно об этом подумает», и связку луковиц с таким объявлением «Люблю жареный лук». Натюрморт, написанный в манере Сюра, носил название «Рипипуэн» с намеком на одноименный персонаж, выдуманный Гогеном, Бернаром и его друзьями в насмешку над пуантилизмом. Имя «Рипипуэн» по-французски звучит как слегка искаженная фраза «Смеюсь над мелкими точками». Примечание переводчика. Гоген написал почти карикатурный портрет Дехана. Выпуклый лоб, шаровидные глаза, нос картошкой и автопортрет, стилизованный шарж с ореолом над головой и подчеркнуто резким профилем. Этот автопортрет в настоящее время находится в Национальной галерее искусств в Вашингтоне. Воспоминанием о картине «Здравствуйте, господин Курбе», которую он видел с Ван Гогом в музее Монпелье, навеяна картина «Здравствуйте, господин Гоген». В росписях принял участие и Мейер Дехан. Он написал портрет Мари Анри, кормящей грудью свою дочь, и большое панно «Три пальчицы льна». Под панно лентой фриза тянулись упомянутые нами выше слова Вагнера. Осенью Лепульдю покинули даже те немногие приезжие, которые здесь жили. На деревне нависли низкие облака, море пенилось барашками и завывало в маленьких бухтах. Художники остались одни, наедине с собой и с природой. Гостиница Мари Куклы стала тем местом отшельнического уединения художников, о котором мечтал Ван Гог. Устав здесь был почти монастырский. Художники жили по строгому расписанию. Вставали на заре, не позже 7 уходили из дому, возвращались в половине 12-го, в половине 2-го или в 2, снова уходили, возвращались в 5, ложились в 9.